Я на мгновение задумался, перебирая возможные варианты. «К Марте», — решительно сказал я. «Возможно, они теперь живут у нее или рядом с ней». Мы быстро пересекли узкую мощеную улицу, направляясь к небольшому, но аккуратному дому Марты, который располагался совсем рядом от нашего прежнего жилища. Вот только принадлежал он теперь Малаху. «Что-то и здесь не так», — обеспокоенно пробормотал я, осторожно посветив фонарем в темное окно первого этажа. «Похоже, и тут уже давно никто не живет». Мы обошли дом по периметру и проникли внутрь через заднюю дверь, которая, как и в предыдущем случае, оказалась незапертой. И снова нас встретила та же гнетущая пустота и запустение. Дом Марты оказался точно так же пуст и заброшен, как и мой бывший дом. «Проклятие!» — сердито выругался я, от досады пиная какой-то мусор на полу прихожей. «Где же они теперь живут? Куда могли переехать?» «Определенно не здесь», — ответил Дарс, внимательно рассматривая покрытую пылью кровать в спальне Марты. «Рик, смотри, здесь вырезан такой же таинственный знак, как и в том доме». «Вижу, вижу», — кивнул я. «Но где мы сейчас будем их искать?» «Город не так уж мал». «Найдем обязательно», — уверенно сказал Дарс. «Никуда они от нас не денутся». Внезапно до наших ушей донесся отдаленный, но нарастающий гул. Сначала это был лишь едва различимый звук, но он быстро усиливался и приближался. Это был безошибочно узнаваемый шум ожесточенного боя, лязг металла, отчаянные крики сражающихся, тяжелый топот множества бегущих ног. Мы поспешно вышли из дома Марты и из небольшого тихого проулка, в котором он находился, быстро направились к центральной улице, чтобы лучше видеть происходящее и оценить обстановку. Ниже по улице, ближе к морскому побережью, действительно шел ожесточенный и кровавый бой. Небольшая, но отчаянно храбрая группа местных защитников изо всех сил сражалась против многочисленных наступающих клизов, которые, судя по всему, прорвались через основную линию обороны. Там сражаются последние городские стражники и местные рыбаки, Дарс указал рукой на отступающих под натиском врагов местных. «А что, если нас кто-то узнает?» С сомнением спросил я. «Да кто нас теперь узнает? Особенно тебя в такой темноте». «Пожалуй, ты прав», — согласился я после короткого раздумья. «И неправильно будет оставлять их без помощи в такой момент». Среди отчаянно сражающихся людей я отчетливо видел остатки городской стражи в потрепанных и помятых доспехах, а также совсем молодых парней, судя по их простой рабочей одежде, это были местные рыбаки, взявшие в руки оружие для защиты родного города. «Готов снова тряхнуть стариной?» С знакомой боевой улыбкой спросил у Дарса. «Всегда готов», — широко улыбнулся в ответ Дарс, и в его глазах вспыхнули знакомые искры предвкушения схватки. Одновременно обнажив наши испытанные в боях клинки, мы стремительно направились вниз по улице навстречу отступающим местным защитникам. Некоторые из них уже просто в панике бежали от превосходящих сил клизов. Только последние раненые, но не сломленные стражники еще пытались оказывать хоть какое-то организованное сопротивление наступающему врагу. «Десятка стоять!» «Прекратить отступление!» Громко и властно приказал я бегущим в панике местным. «Их слишком много. Мы не можем им противостоять». Отчаянно отозвался совсем молодой парень, весь покрытый кровью, как своей собственной, так и кровью клизов. «Теперь мы с вами, а это значит, вас уже много для победы. Но вас всего двое против целой стаи, немедленно занять оборонительную позицию за нашими спинами, салаги». Грозно поддержал меня Дарс. «Все, кто попытается бежать с поля боя, будут признаны трусами и предателями. Соберитесь и приготовьтесь сражаться». Решительно приказал я отступающим. «С вами сейчас два лучших и опытнейших воина Тарграда. И мы поведем вас в бой». Видимо, полное отсутствие у нас страха перед клизами подействовало на них, и они, наконец, остановились, развернувшись лицом к врагу. Мы с Дарсом врезались в плотные ряды наступающих клизов, подобно разрушительному вихрю. Я мгновенно активировал все свои боевые импланты, и знакомое ощущение замедленного времени охватило меня. Мир вокруг словно притормозил, движения врагов стали казаться неуклюжими и предсказуемыми. Клинки в моих натренированных руках превратились в смертоносный стальной вихрь, безжалостно рубя направо и налево. Сразу трое ближайших клизов рухнули замертво, даже не успев оказать мне хоть какое-то достойное сопротивление. Дарс сражался рядом со мной, и было прекрасно видно, что за долгие годы наемничества и странствий он ничуть не разучился искусно пользоваться своими мечами. Он двигался с уверенностью и грацией по-настоящему опытного бойца, каждый его точный удар неизменно находил свою цель среди врагов. Внезапно Дарс замер на месте, его пристальный взгляд устремился куда-то за ряды обычных рядовых клизов. Я проследил направление его взгляда и увидел поистине впечатляющую фигуру, грозно возвышающуюся над остальными противниками. Огромный клис-вожак, почти вдвое превосходящий размерами своих сородичей, с двумя массивными изогнутыми клинками в лапах, медленно шел позади клизов и явно руководил атакой на город. «Рик, даже не думай приближаться к нему!» Предупреждающе воскликнул Дарс, и в его глазах опасно вспыхнула знакомая мне азартная искра предстоящего вызова. «Этот гигант определенно мой!» Не дожидаясь моего ответа или возражений, он стремительно ринулся к гигантскому противнику, безжалостно прокладывая себе кровавую дорогу острыми мечами сквозь толпу обычных клизов. В ответ я только покачал головой и усмехнулся. Упрямство и жажда сильных противников у Дарса никуда не исчезли за все эти прошедшие годы. «Как скажешь, старый друг», — пробормотал я, продолжая методично и безжалостно уничтожать клизов одного за другим, не давая им возможности окружить нас. Глава 11. Наше внезапное и решительное появление заметно придало сил и уверенности отступавшим защитникам города, и они совершенно новой энергией и решимостью бросились обратно в бой. Хотя они и держались на почтительном расстоянии от самой гущи схватки, надежно прикрывая нас с боков от возможных попыток окружения. Однако внимание то и дело невольно возвращалось к Дарсу, который уже сумел достичь своей амбициозной цели и теперь скрестил клинок с оружием могучего вожака клизов. Гигантский противник оказался не только устрашающе огромным, но и на удивление быстрым и ловким для своих внушительных размеров. Его массивные, тяжелые клинки со зловещим свистом рассекали воздух, постоянно вынуждая друга активно уворачиваться и отступать. Несколько раз мой приятель пытался провести стремительную атаку, но каждый раз опытный клиз парировал удар с поразительной легкостью, которую никак нельзя было ожидать от такого внешне громоздкого и неповоротливого создания.